закрыл глаза и слился с магическими потоками. Его сознание пронзило бесконечные пласты первичных энергий и оказалось в Эльсириалле. Судя по вибрациям магических потоков, демоны Элиары было все еще не подвластны эльфам. Город заполнен воздухом парно, волшебных барьеров нет, всюду пусто и безлюдно, лишь одинокий воздушный страж сиротливо парит на небольшой высоте. Трерк отыскал место, именуемое Элифинделом, эльфийским складами Министерства дел иностранных, и нашел в развалинах отпечаток арки портала. След перехода, когда-то соединявшего ее с Некросом, потускнел и погрузился вглубь пластов мирового волшебства, но был еще узнаваем. Он тянулся над землей, утопал в океане, пронзая его толщу, вновь поднимался, взмывая над водной поверхностью и струился над пропитанной невидимой смертью вечной гнилью Некроса. След вел к самому сердцу проклятого великими богами материка и уходил глубоко под землю, упираясь в арку портала очень больших размеров, и всюду вокруг нее ощущалась тень затаившейся смерти, терпеливо ожидающей добычу. Открывать портал в стальные пещеры города некромантов нельзя. Некромасы ожидают подобного и превратили залу портала в смертельную ловушку. Что ж, в этом никто и не сомневался. Вторая смертельная ловушка обнаружилась на поверхности пропитанной некромантией земли прямо над подземным городом. Весьма обширное пространство несло отпечатки мощной угрозы. Некроманты зарыли в землю заклятия ужасающей силы, призванные разорвать в клочья любого, кто вторгнется на сию пашню смерти. Иных ориентиров на проклятом великими богами материке Трэргу ведомо не было, и безопасное место для открытия портала пришлось искать довольно долго. Некрос был пропитан жуткой некромантией и необъяснимой злобой столь густо, что относительно спокойное пространство удалось почувствовать где-то далеко от отпечатка западни, что затаилось над стальными пещерами некромасов. Наконец Трэрг счел сию местность подходящей и сотряс пласты первичных энергий, повелевая им соединить волшебной дорогой два континента. Перед рядами избранной тысячи длинной стеной вспыхнуло угольно-черное сияние перехода, и передовые сотни клыкастых всадников молча устремились в атаку, единым движением опуская хрардеры для копейного удара. Глава 17. За родину. Небо Некроса было серым и мрачным, словно в пасмурный осенний день, и хотя на небосводе не имелось облаков, вместо ослепительного солнечного диска виднелось лишь мутное расплывчатое пятно, не сразу заметная на фоне всеобщей серости. Над землей некромасов занималось утро, и невидимое глазу дыхание смерти незримым океаном поглотило землю, воздух и небо. Всюду, сколь хватало взора, тянулись лишенные растительности каменистые пустоши, усыпанные холмами щебня и рассыпающегося камня. Множество всевозможных членистоногих гадов и насекомых, размерами своими весьма различных, сновало меж валунов, скрываясь в щелях и норах при приближении невиданных доселе существ. Некоторые из них, воспользовавшись замешательством других, более мелких, бросались им на спину из-за валунов, с хрустом прокусывали голову или грудь и торопливо утаскивали прочь, спеша укрыть добычу как можно скорее. Холмистая каменистая пустошь кишела уродливой жизнью, таящейся в глубинах нагромождений слоящихся и рассыпающихся обломков. Когда-то очень и очень давно, в начале времен, здесь всюду стояли огромные и бесконечные города некромантов, а земля была цветущей. Ныне же от исполинских строений остались лишь холмы и отвалы из крошащегося камня всяких размеров, в коих превратились гигантские руины. Недра их имели обилие мелких пустот, в коих и поселились уродливые хитиновые ползучие твари, коим теперь безраздельно принадлежал ядовитый Некрос. Пропитывающая все вокруг смертоносная некромантия являлась для них родной стихией, и теперешние хозяева мертвого материка плодились с огромной скоростью. Разведывательный отряд орков двигался по холмистой каменной местности медленным конным шагом, внимательно разглядывая окрестности. Считающийся мертвым Некрос в действительности оказался не безжизненным. Когда передовые сотни в конной атаке вышли из портала, все вокруг действительно казалось пустынным и мертвым. Обереги белого мага, укрытые под броней воинов и скакунов, потеплели, усиливая кокон целительных потоков, отражающий мириады невидимых глазу ударов смертельной некромантии, но более ничего не указывало на присутствие опасности. Гронк неотразимый удар послал гонца за остальной тысячей, и через портал прошла повозка с кристаллом истинной чистоты. Белый маг указал границы, до которых распространяется его власть, и из Ругадара начали прибывать воины. В этот миг и произошло первое нападение. Трерк ощутил, как множество мелких и злобных существ, ведомых голодом и бесстрастной жаждой убивать, приближаются к отряду прямо из-под земли, и коротким окриком призвал собратьев к оружию. Орки мгновенно изготовились к бою, и в следующий миг из щелей в каменных россыпях хлынул поток мерзких членистоногих тварей. Уродливые существа с тихим трескучим щелканьем ринулись на появившуюся добычу, высоко подпрыгивая в попытках вцепиться в колено или туловище. Пришлось потратить четверть часа, чтобы перетоптать всю некротическую погонь. Следом за подземной мелочью из пустоши явились гады покрупнее, эти имели больше лап и челюстей, ростом своим доходя человеку почти до пояса. Их атаку перерубили еще быстрее, однако потом много времени ушло на расчистку лагеря от трупов. Кони отказывались есть сию живность, и никто не упрекнул их за подобный каприз. Трупы вышвырнули за пределы влияния кристалла истинной чистоты, но переброска тысячи затянулась, ибо стало ясно, что магов пускать пешими на некрос нельзя. В чрево портала был отправлен гонец, и совет кланов спешно принялся подбирать для человеческих чародеев вьючных лошадей. Полное перемещение всего отряда затянулось, и портал в Ругадар угас только к вечеру. За это время из-за каменистых холмов дважды прибегали стаи крупных членистоногих гадов, и пространство вокруг границ воздействия кристалла истинной чистоты усеяли завалы из изрубленных трупов. Местное зверье имело весьма твердые тела, будто поверхность их являла собою лишенную кожи и плоти темную кость, и потому издали мертвые гады отличались от живых лишь неподвижностью да перерубленными конечностями. Это заставляло часовых постоянно бить тревогу, ибо внутри нагромождений трупов сновали твари помельче, лакомясь мертвечиной, и завалы мертвого зверья то и дело шевелились, создавая обманчивое впечатление движения. Чтобы не превратить ночь во всеобщее бдение, лагерь пришлось перенести на чистое место. Пока отряды разведчиков отыскали такое межнагромождение холмов, им пришлось выдержать не одну стычку с голодной живностью. Лагерь все же перенесли, однако стало ясно, что спокойных мест на некросе не существует. Число часовых увеличили в пятеро, и Трерк с Айла не продолжили творить зачарование, дабы приспособить к сражениям посреди пропитанных незримой смертью пустошей всех воинов и чародеев. Пока высшие маги пеклись о тех, кто не мог покинуть лагерь, Гронк неотразимый удар составил из уже защищенных воинов разведывательные отряды и разослал их по округе для выяснения обстановки. Зная ориентировочное направление на город некромантов, лазутчики продвинулись достаточно далеко, однако до наступления темноты обнаружить неприятеля не смогли. В лагерь они вернулись, вымазанные белесой кровью местных тварей с головы до ног. Их тут бесконечные миллионы, хмуро вещал Гронк неотразимый удар, оттирая доспехи куском тряпицы, смоченной в соке местного растения. Они скрываются под толщей завалов из этого трухлявого камня. Никаких источников воды на поверхности некроса не имелось, зато удалось разыскать единственный вид здешней растительности – маленькие толстые обрубки, густо утыканные острыми ядовитыми иглами. Сочащийся из них яд был способен убить живое существо за несколько минут, а внутренняя мякоть, более походившая на отсыревшую бумажную труху, буквально исторгала из себя волны некромантии. Казалось, что незримая смерть словно гнездится внутри этой мелкой колючей гадости. Лорд Валад заявил, что в сказках о драконах сие растение именовалось кактус, и его сок якобы мог защитить от огненного дыхания. Несколько с трудом обнаруженных кактусов раздавили стальными сапогами, и сразу же выяснилось, что полученный сок не в состоянии защитить даже от мелкой искры. Зато оказалось, что он весьма эффективно смывает с доспехов белесую жижу, заменяющую кровь местным костяным тварям. Это открытие оказалось очень кстати, ибо за ночь лагерь подвергся нашествию членистоногих гадов трижды. Костяные твари всевозможных размеров набегали из холмистой пустоши, мелкая нечисть лезла из-под камней и трещин, с неба спускались стаи местных птиц, столь же уродливых, как остальная живность некроса. Птицы не имели перьев и кожи, будучи такими же костяными гадами, как наземное зверье, зато обладали множеством длинных тонких лап, оканчивающихся клешнями, и изостренными полуносами полуклыками, призванными высасывать кровь из жертвы. Летали они много медленнее обычных птиц, издавая при этом противное жужжание, зато размерами своими достигали половины человеческого роста. Нападали птицы некроса на все подряд, и не единожды было замечено, как в пылу боя часовых с напавшей на лагерь стаей гадов все птицы налетали на зазевавшееся зверье, с лету пронзали их костяной панцирь кровососущим клыком, мгновенно опутывая лапами, и уносили трепыхающуюся добычу в ночную тьму. В конце концов тысяча разбилась на два отряда, и пока один спал, второй стоял на часах, разрубая отдельных гадов, постоянно пытающихся проползти, пробежать или пролететь вглубь лагеря. С рассветом тысяча двинулась дальше, покидая заваленную трупами гадов территорию лагеря, и мелкая нечисть заполонила ее прежде, нежели арьергард отряда удалился на десяток размахов. Полдня прошли на марше, не ознаменовавшимся ничем особым, помимо нескольких нападений крупных стай членистоногого зверья. В полдень сделали привал ради трапезы, кормления коней и уточнения направления движения. Высшие маги вновь засели за зачарование, новые конные разъезды сменили утомившихся разведчиков, и пара часов миновала спокойно. Потом из пустоши явилось целое море жужжащих птиц некроса, роящиеся грязно-серыми костяными телами, ногами и жалами гигантское облако набросилось на лагерь, и человеческим магам пришлось выдержать настоящую битву, дабы выжечь мириады летающих гадов, до коих не дотягивались хардеры. Превратившийся в побоище лагерь свернули и поспешили покинуть свалку дымящихся трупов прежде, нежели сюда сбежится вся живность некроса. С того момента часовые старались пронзить стрелой всякого гада, если таковой представал пред глазами, дабы звериная возня начиналась подальше от движущейся колонны. К вечеру расстояние до подземных пещер города некромосов сократилось, и местность вокруг изменилась. Каменистые холмы стали выше и обширнее, россыпи крошащегося щебня, гуще и толще серый воздух стал жарче, и сочащаяся отовсюду некромантия увеличила свою мощь. Кое-где из трухлявых холмов виднелись остатки исполинских скелетов, принадлежащих не то окаменелым живым колоссам древности, не то каркасам исполинских дворцов, что стояли в этих местах 25 тысячелетий назад. За минувшие эпохи сии останки вросли в каменную толщу и были видны лишь отчасти, ибо поглотившие их холмы истрескались и наполовину обрушились, обнажив свои внутренности. Подземная обитель некромантов была где-то недалеко, и тысяча остановилась, изготавливая лагерь для ночлега. Вторая ночь прошла в изрядном напряжении, но крупных атак членистоногих гадов ни сей раз не последовало. Одиночная нечисть лезла постоянно, и часовые соревновались друг с другом в том, кто нарубит или пронзит стрелою большее количество гадов. Несколько раз откуда-то издалека, словно с небес, доносилось громкое стрекотание, и в это время пропадало даже одиночное зверье, но источник всего треска неизменно оказывался где-то достаточно далеко и никакой угрозы не нес. Сие относительное спокойствие позволило Тргу завершить наложение чар, и спустя 3 часа после полуночи он отдал воинам последнюю партию зачарованных доспехов. Через 30 ударов сердца после этого он уже спал, погрузившись в тяжелый сон, в коем ему виделись бесконечные ряды подлежащей зачарованию брони. Наутро он проснулся с трудом, и едва взглянувшая на него возлюбленная поспешила излить на Трэга восстановительные заклятия. Мгновенно посвежев, он отыскал Гронга, и братья с 20 воинов отправились осмотреть ближайшие окрестности. В том, что первое столкновение с детьми некроса произойдет вскоре, сомневаться не приходилось. Тысяча была где-то рядом с их стальными пещерами. Лагерь выстроился в оборонительные порядки и погрузился в ожидание, но оно оказалось недолгим. Едва отряд разведчиков углубился в холмы на один долгий перебег, как магические потоки сообщили Тргу о бесконечном количестве местного зверья, копошащегося под толщами трухлявого камня. Шаман предупредил об этом воинов, и отряд изготовился к отражению нападения. Однако твари медлили, то ли еще не почувствовали появление орков, то ли были заняты вечной междоусобицей, что означало в конечном итоге неизбежный ее выплеск из-под земли наружу. Гады некросов плодовитости своей дадут фору даже к зердам. Трэк прислушался к магическим потокам. Их количество столь огромно, что они не гнушаются поедать даже родичей, ибо всегда испытывают голод. И потому все они стремятся выбраться на поверхность, дабы отыскать добычу среди себе подобных. Чего же они не пожрут друг друга прямо под землей? Недовольно фыркнул Гронг. Они усердно запечатывают входы в свои лабиринты, а в случае вторжения чужаков быстро прокапывают новые норы, ответил могучий шаман, не отрываясь от созерцания первичных энергий. Потоки мирового волшебства густо несли отпечатки лютого голода. Хитросплетения их переходов весьма сложны, порой они сами блуждают там, терзаемые голодом. Инстинкт гонит их на поверхность, ибо на открытой местности обнаружить добычу проще. Там они нападают на любое существо и либо получают пищу, либо сами становятся ею. Местная живность под стать некромосом. Клыкастый исполин поддел копьем Хрардара хитиновый труп какого-то местного зверя. Она выедает внутренности добычи, не трогая ее тела. Сей мертвяк внутри пустой. Он отшвырнул костяной труп безо всяких усилий. Панцирь, видимо, невкусный. Усмехнулся Трерк и сей же миг насторожился. Я чувствую детей Некроса. Некроманты знают, что мы тут. К нам летят их воздушные стражи. Аркские воины немедленно пустили коней легким бегом, быстро расходясь из плотного строя в широкий, с большой дистанцией между всадниками и изготовились к нападению с воздуха. Вскоре в небе появилась пара летающих големов, сопровождающая небесную колесницу. Воздушные стражи некромантов испускали незримые волны магии, и волны эти, отражаясь от всего, во что упирались, возвращались к своим хозяевам, сообщая им обо всех, кого находили. Получив доклад от своего волшебства, механизмы некромасов нацелились на отряд орков и устремились в лобовую атаку. Летающая колесница прибавила скорости, и Трерк понял, что управляющий ею некромант желает оказаться над их головами, дабы обрушить потоки заклятий ужасной силы. Летающие големы испустили в отряд длинные цепочки боевых пульсаров, и черный рыцарь выбросил руку им навстречу, свивая в жадную воронку собственный магический поток. Летящие сгустки огня изменили направление и один за другим бесследно утонули в его ладони. Трерк поглотил вражеские заклятия и немедленно зажег ветвистую молнию, вонзая кривую рогатку электрического разряда в расходящиеся в стороны летающие машины. Мощность электрического удара оказалась столь высока, что летающие големы взорвались с громким хлопком, и воздушные потоки сих взрывов, дойдя до поверхности пропитанной ядом земли, потревожили каменные россыпи. В этот момент управляющий небесной колесницей некромант нанес удар. Его колесница была уже над головами орков, и некромас бросил ее в пике, словно подражая атаке когтекрыла. Небесная колесница окрасилась дымом и ярким пламенем и принялась выплевывать взрывающиеся болиды. Стальные заклятия, оставляя за собой длинные дымные шлейфы, на огромной скорости ринулись вниз и ударили в аркский отряд. Призрачно замерцал магический щит, укрывая всадников эфемерным куполом, и болиды канули в его слабые волны. Черный рыцарь вобрал в себя волшебную мощь вражеских заклятий, желая нанести ответный удар, как вдруг небо прорезал громкий угрожающий стрекот. Высоко вверху мелькнуло большое темное пятно, и из чрева серой небесной мути вылетело огромное чудовище, размахивающее полупрозрачными крылами с такой скоростью, что глаз едва успевал замечать их. Летающее чудовище размерами своими превосходило небесную колесницу вдвое и сразу же набросилось на нее. Стало ясно, что повелевающий ею некромант встретил опасного противника. Артефакт зова, помещенный внутрь небесной колесницы, стал с большим усердием испускать магические потоки, стремясь донести зов некроманта до его города, и летающая машина попыталась скрыться. Однако чудовище оказалось способно летать не менее быстро. Оно мгновенно метнулось на перерез набирающей высоту небесной колесницы, и некромас едва избежал столкновения. Он в самый последний миг увел колесницу в сторону, но чудовище извернулось и исторгло из себя могучую струю пламени. Поток огня ударил в машину некроса, сбивая ее с курса, и колесница закувыркалась в воздухе. Чудовище рванулось к ней, но некромант был искусен в управлении колесницей и успел вернуть себе власть над боевым механизмом. Летающая колесница вновь избежала столкновения, заложила крутой вираж и зашла чудовищу в бок, испуская во врага поток раскаленных стальных стрел. Смертельный ветер ударил в гладкий, словно высеченный из тщательно отполированного черного минерала панцирь, и отразился от него во все стороны дождем кувыркающихся огненных черт. Чудовище неожиданно развернулось вокруг своей оси, издавая яростный стрекот, и обдало летающую колесницу второй струей огня. Машину некроса снова закружило, и в следующее мгновение чудовище настигло ее. Летающая громадина врезалась в крышу небесной колесницы и резким движением мощных шипастых лап обхватила ее, прижимая к себе и обламывая не умеющие делать взмахи крылья. Полыхнул взрыв, задняя часть боевого механизма некромасов брызнула огнем и обломками, отрывая одну из сжимающих ее лап. Чудовище пронзительно застрекотало, но не выпустило добычу. Вместо этого оно устремилось к земле, швырнуло на поверхность уцелевшую половину небесной колесницы и припечатало ее своей тушей. Усевшись сверху, чудовище быстро разодрало чрево колесницы, выдернула оттуда верещащего некроманта и разорвала надвое, после чего принялось пожирать его, довольно треща. «Я хочу сразиться с ним». Гронк неотразимый удар, словно зачарованный, не сводил с чудовища восторженных глаз. «Как жаль, что я не умею летать. Как не стыдно, Гронк», — укорил его Трерк, пряча улыбку. «Ты желаешь умертвить благородное животное, питающиеся некромантами, а как же боевое братство союзников? Сдается мне, что сей союзник питается не только некромантами, отверг беспочвенные обвинения могучий орк. Посмотри, как увлеченно он уплетает некромаса. Меня терзают подозрения, что с подобным же удовольствием он пообедает и орком, и шаманом, и еще кем-нибудь. Правота Гронга подтвердилась спустя 4 удара сердца, когда чудовище доело вторую половину некроманта. Летающий гигант взмыл в небо, но тут же заметил оркский отряд и радостно застрекотал, предвкушая обильное пиршество. Чудовище немедленно ринулось в пике на новую добычу и исторгло струю огня. Громадный поток пламени ударил в волшебную защиту и растворился в ней. Летающий гигант разочарованно затрещал и взвился ввысь, заходя для повторной атаки. «Огненный смерч! Сними магический щит! Мы ведем поединок нечестно!» — вскричал Гронг неотразимый удар, направляя коня к центру отряда на всем скаку. «На нас и без того зачарованные доспехи!» «Щит я погасил», — сообщил Трерк, делая движение рукой. «Но не советую тебе снимать зачарованную броню ради пущей честности. У этой летающей штуковины магия зеленого ранга. Храбрые орки!» — взревел Гонг, замахиваясь хрардаром. «В бой!» Чудовище стремительно приблизилось, обдало отряд струей огня, и Трерк похвалил себя за то, что нашел время зачаровать доспехи скакунам передовых сотен. Летающий гигант запросто испепелил бы всех коней отряда одним ударом пламени. Тем временем чудовище поняло, что огонь ничуть не повредил добычу, и попыталось схватить шипастыми лапами кого-нибудь из орков. Это было ошибкой. 20 мчащихся к летающему гиганту клыкастых бойцов на полном ходу выпрыгнули из седел, на лету занося хрардары для удара. Острые, подобно бритве, мерцающие черными чарами лезвия врубились в броню чудовища, и орки облепили его, словно гзерды фургон человеческого каравана. Летающий гигант громко застрекотал от боли, вгрызающийся в тело отовсюду, и рванулся ввысь, но было уже поздно. Гронг неотразимый удар с кинжалом в одной руке и хрардаром в другой, поочередно вонзая в броню врага клинки, подтягивался на руках с завидной скоростью и оседлал чудовище, добравшись до основания шеи. Другие орки, болтаясь на вонзенных во врага кинжалах, словно листья на ветру, рубили чудовищу крылья. Летающий гигант, не переставая трещать, то выплевывал на себя струи огня, то изгибал шею, вцепляясь в кого-либо из орков огромными зубами, но набрать высоту так и не смог. Чудовище поднялось от силы на 3 размаха, и в этот миг Гронг неотразимый удар перехватил хрардар двумя руками, выполнил мощнейший замах и нанес врагу тяжелый удар, разрубая шею. Чудовище вздрогнуло всем телом, отшвыривая зажатого в зубах воина, но жестокий удар повторился вновь, потом еще и еще. Перерубить шею полностью Гронг не успел. Летающий гигант умер прямо в воздухе и рухнул, подминая под себя нескольких орков. Чудовище несколько раз конвульсивно дернулось, скрючивая шипастые лапы, и затихло навсегда. Гронг. Трерк торопливо подъехал к трупу летающего гиганта и спешился. «Ты где?» «Это была славная битва», — донесся исполненный счастья рев откуда-то из-под туши чудовища. Мертвое тело зашевелилось, и из-под него выполз перепачканный в белесой жиже Гронг. «Мы победили его прямо в небе». Клыкастый исполин стряхнул белую кровь с хрардара, поискал глазами кинжал и выдернул его из бронированной шеи невиданного зверя. «Достойная победа!» «Брось, Гронг, победа как победа!» — подначил брата Трерк. 20 орков способны победить кого угодно. Сам посуди, 20 на 1, разве это честный бой, думаешь?» — озадачился клыкастый исполин. «Хм, но размерами оно весьма велико, и оно владеет магией зеленого ранга, ты же сам сказал. Оно запросто сразило колесницу некромасов. В небе сие чудовище сражается много лучше, нежели на земле», — ответил Трерк. «Его магия действительно зеленого ранга, и потому наши доспехи стали для него непреодолимой преградой, а хрардары – несущим смерть оружием. Чудовище это, кстати, иных заклятий, кроме струи огня, не ведает, но может запускать свой магический поток по телу. Я следил за ним во время битвы. Оно словно обтекает самого себя магией и усиливает свою защиту. Так оно отразило поток заклятий некроманта. Прямо скажу, без зачарованного снаряжения это смертельно опасный противник». Шаман огляделся, окидывая взглядом поднимающихся с земли орков. «Все ли наши братья целы?» «Серьезных потерь не было, но несколько бойцов получили вывихи в результате падения. Воин, коего чудовище схватило зубами и отбросило от себя прочь, улетел довольно далеко и сломал ногу. Его отыскал боевой конь, немедленно бросившийся вслед за хозяином. Скакун улегся на брюхо подле своего седока, орк вскарабкался в седло и вернулся к остальным. На этом было решено разведку закончить и вернуться к тысяче. Голову чудовища клыкастые исполины пожелали взять с собой в качестве трофея, и, пока ее отделяли от длинной шеи, один из воинов окликнул Трэга и Гронга. Оказалось, что задняя часть тела летающего гиганта треснула от падения, трещина прошла по множеству рубленных ран, оставленных храдерами на бронированном теле. Из трещины в имевшемся под брюхом утолщении выпало несколько округлых продолговатых предметов. Все они, кроме одного, разбились о камни и расплескали вокруг себя белую жижу с черными пятнами. «Да это же яйцо!» – провозгласил Гронг неотразимый удар. «Похоже, мы сразили самку, и эти чудовища вылупляются из яиц, подобно когтекрылам. Я заберу его с собой, зажарим на досуге». Клыкастый исполин подобрал увесистое яйцо и уложил его в седельную сумму. Отрубленную голову приторочили к одному из коней, и отряд двинулся назад. Едва орки удалились от места битвы на четверть быстрого перебега, как Трэрк вновь ощутил лезущих из-под земли гадов. Воины изготовились к бою, но сражение не состоялось. Разномастная толпа обитателей некроса выскакивала из-под камней и трещины и устремлялась к мертвой туше чудовища, спеша обогнать конкурентов. Не прошло и 100 ударов сердца, как труп летающего исполина собрал вокруг себя тысячи голодных тварей всевозможных размеров. К моменту возвращения отряда в лагере заканчивалось перестроение в новые боевые порядки. Человеческих магов посадили верхом, но зрелище отрубленной головы чудовища заставило их немедленно спешиться и собраться подле трофея. «Невероятно!» – пораженно воскликнула Айлани. «Какое оно огромное! Что же это за зверь? Некромасы называют его Мэйдеем», – произнес Трэрк. «Когда сие чудовище атаковало небесную колесницу некроса, управляющий ею некромасы спускал своим соплеменникам магические потоки, сообщая о нападении. Он так и сказал остальным некромантам, когда увидел это чудовище Мэйдей. Мэйдей. Сразу после этого чудовище исторгло в него струю огня.